По большому счету нас должны благодарить, а вместо этого повсюду, на местах, в том числе и в Москве, считают, что мы занимаемся не своим делом. Но мы к этому уже привыкли. Дверь открылась, и в кабинет вошли несколько человек. Цапов знал некоторых из них. Он тепло поздоровался с подполковником Матюшевским и капитаном Керимовым, с которыми познакомился во время операции по изъятию груза наркотиков. Когда все расселись, Максимов строго сказал: «Подполковника Цапова многие уже знают. Он приехал сюда по интересующему нас делу. Сейчас он коротко введет нас в суть проблемы, а уж потом каждый сможет задавать ему свои вопросы». Цапов поднялся. «Можете сидеть», — разрешил Максимов. «У нас здесь не любят формальностей». Подполковник раскрыл папку, которую принес с собой, потом спросил у хозяина кабинета: «У вас есть просмотровый зал? У меня здесь фотографии. Так мне будет легче рассказывать». «Конечно», — легко поднялся Максимов. «Пойдемте в зал». Все поднялись следом. По дороге Керимов легонько хлопнул по плечу подполковника. «Поздравляю», — тихо сказал он. «Ты уже подполковник». «Ну, это и твоя заслуга», — также тихо ответил Цапов, пропуская вперед молодую женщину, единственную представительницу прекрасного пола в группе Сабельникова, Надежду Виноградову. В небольшом просмотровом зале Цапов передал пачку слайдов и фотографий севшему за аппарат старшему лейтенанту Двоеглазову, попросив его демонстрировать их в том порядке, в каком они были сложены. Здесь не было принято вызывать технических сотрудников, да их и не было в СБК. Все знали, что каждая группа ведет собственное расследование, и абсолютная секретность была залогом успеха деятельности бюро координации. Двоеглазов потушил свет и показал первую фотографию. На земле лежал мертвый человек. «Это Афанасий Степанович», — начал рассказывать Цапов, показывая на труп. «Некоторые ваши сотрудники его хорошо знают. В прошлом году он как раз возглавлял операцию по переброске партии товара из Афганистана в Европу. И, если помните, так неудачно подставился в самолете. Тогда еще капитан Керимов героически пытался остановить самолет, захватив его в заложники», — добавил Цапов под общий громкий смех присутствующих. Смеялся и сам Рустам Керимов. «По нашим сведениям, его вытащили из тюрьмы как раз накануне операции», — продолжал Цапов. «В общей сложности он отсидел не более года, хотя за его преступление ему полагалось как минимум 10 или 15 лет с конфискацией имущества. Но судья проявила удивительную мягкость, снизив приговор до 5 лет и изменив сразу несколько статей, фактически переквалифицировав дело. К сведению присутствующих, эта судья сейчас уже не работает, ее арестовали 3 месяца назад за получение взятки». Максимов покачал головой. «Так было всегда. Они рисковали жизнью, ловили преступников, задерживали бандитов, а потом совместными усилиями купленные прокуроры и судьи при помощи опытных адвокатов отпускали преступников на волю. Это была общая беда для всех стран СНГ, и об обвальной коррупции в правоохранительных органах было хорошо известно. Афанасий Степанович вышел на свободу 1,5 месяца назад. Очевидно, он был незаменимым работником, так как сразу же включился в дело. Но несколько дней назад его труп и тело еще одного неизвестного, которого мы пока не смогли идентифицировать, были найдены в машине. Обоих добивали выстрелами в голову. При этом не взяли ни денег, ни документов. Мы считаем, что это была месть со стороны тех, чей груз Афанасий Степанович так и не сумел довести до Европы». Цапов сделал знак рукой, и Двоеглазов показал следующую фотографию. «Это небезызвестный Михаил Анатольевич Жеребякин. — сказал Цапов, показывая на изображение сравнительно молодого человека, вальяжно сидевшего на роскошном диване. «По нашим сведениям, один из тех, кто организовывал операцию по переброске наркотиков из Афганистана».